Матерь Агни-йоги. Особая радость у нас, когда видим восстание духа, восставшего в огненном устремлении против волн наступающего хаоса. Хаотичное состояние стихий яро воздействует на психику человека, и много мужества надо, чтобы им противостать. Силы духа неисчерпаемы, когда призваны сознательно. Источник един. Можно мужественно дерзать на борьбу с хаотическим состоянием планеты, но не прежде, чем обузданы проявления хаоса внутри. Он вторгается в сознание незаметно, и когда осознается прорыв, трудно заделывать брешь. Потому и дозор, и суровый контроль, и решительное обуздание каждого даже маломалейшего неуравновесия. Рассматривайте каждую попытку со стороны нарушить равновесие ваше как пробу сил. Когда восстаем против хаоса в единении полном с фокусом света, противостояние будет победным. Нельзя отступать и нельзя поддаваться, крепче крепкого надо стоять. Сам владыка поставил на стражу. Подобно утесу в бушующем море, стоит непоколебимый дух среди вихрей земных и астральных. Нужны нам помощники в духе.